«Тяжело, Тим!» Аринкин голос вторгается в сознание. Открываю глаза, чувствуя прилив щенячьей радости от того, что все это действительно происходит в реальности. Не приснилось все-таки. «Прости», перекатываюсь на спину. Во сне мне постоянно казалось, что она вот-вот исчезнет. Поэтому на обнимашке я не скупился. Навалился на нее сверху, чтобы точно не убежала, видимо. Как только между нами появляется расстояние, Ариша мгновенно заскакивает под одеяло, к которому ночью никто из нас ни разу так и не притронулся. Натягивает его чуть ли не до макушки, одни глаза торчат. «Доброе утро!» Зевая, уставившись в потолок. «Я много чего хочу сказать и скажу непременно, но чуть позже. Сейчас у нас обоих что-то вроде периода адаптации». Арина явно в шоке. Она же помнит все, что происходило. Помнит же? Лениво поворачиваю голову в бок. Залипаю на том, как порхают ее ресницы. Губы растягиваются в улыбку непроизвольно. Как идиот улыблюсь, да и плевать, если честно. Она чувствует, что я смотрю. Пару минут так и лежим. Молча. Она гипнотизирует потолок, а я ее. «Что?» спрашивает сконфуженно, не выдерживает, видимо. Но, судя по тому, как реагирует, уверен, что все она помнит. Это ее состояние было где-то между сном и явью. Так что все она помнит. «Не ожидал, что ты приедешь». «Я тоже», — поджимает губы, прежде чем продолжить. «Не ожидала». Перекатываюсь на бок, упираясь ладонью в висок, а локтем в матрас. Арина тоже поворачивается. Она в этом одеяле, как в коконе, только лицо видно. Глаза. Серые льдинки, от взгляда которых по телу расползаются мурашки. Залипаю на ее губах. Хочу ее поцеловать. Меня ломает от этого желания. «Мне в душ надо», — бормочет еле слышно. «Ты знаешь, где он?» Наблюдаю за тем, как шевелятся ее губы. «Да», — кивает. «Ты не мог бы...» Она нервно трет лоб и подтягивается к изголовью кровати. «Что?» «Отвернуться». «Ты в платье?» «Облегчать ей задачу я не хочу. Плюс, ну правда, чего я там не видел? Уже на ее обтянутую трусами задницу во всех ракурсах успел насмотреться». Аринкины щеки тут же розовеют. Она нерешительно выбирается из своего укрытия, быстро оттягивая светлый подол вниз. Хрен знает, что мной движет, не мозг явно, судя по тому, как мое тело реагирует на ее загорелые ноги. Перекатываюсь на противоположную сторону кровати, и пока Арина возится с платьем, тяну ее на себя. Она взвизгивает. В глазах застывает недовольство, которое, к моему удивлению, она сдерживает. Пару секунд на нее смотрю, а потом целую. Прижимаю к кровати, обездвиживая. «Ты доброе утро так и не сказала», — шепчу в самое ухо. Скольжу языком от мочки к ключице, и она сразу же выгибается навстречу. «Доброе», — бормочет мне в макушку. «Тим, давай потом, мне правда нужно в душ». Нехотя киваю, вроде даже отпускаю ее, но это только в мыслях. На деле же продолжаю удерживать. В глаза ей смотрю, не моргая, будто еще не мое подтверждение всем тем словам, что она ночью говорила. «Ты же помнишь?» Сам не понимаю, как мой голос становится умоляющим. «Помнишь же?» «Помню». Ее пальчики касаются моей щеки. «Мы все обсудим сегодня. Только можно я приведу себя в порядок, и мы чего-нибудь поедим, ладно?» «Да». Арина нерешительно улыбается. Но мне сейчас даже этого достаточно, чтобы ей поверить. Во все, что она говорит, безоговорочно верить. «Хорошо». Отводит мою руку и аккуратно поднимается с кровати, практически сразу выскальзывая из комнаты. Слышу хлопок двери в ванную и то, как там начинает шуметь вода. Обшариваю комнату взглядом в поисках телефона. Куда я его засунул? Шаркая ногами по паркету, перемещаюсь на кухню. Запускаю кофемашину, но телефон так и не нахожу. Единственное, что успеваю заметить, это время. 10:30. Я час уже как должен быть на работе. Прекрасно. Папа с меня скальп снимет, не напрягаясь. Пока собираю мусор после нашего с Катькой банкета, дверь в прихожей открывается. Входная дверь. Кот знает всего пара человек, и судя по тому, что писков и воплей, которые вылетают изо рта сестры, когда она тут появляется, нет, незваный гость — мой отец. Запускаю пальцы в волосы. «Ты где должен быть?» Голос за моей спиной звучит так, будто жить мне осталось от силы минуты 3. «На работе». Оборачиваюсь. Папа бегло оценивает кухню, а потом и мой внешний вид. «И почему я тебя там не наблюдаю? Мы договаривались, или ты забыл?» «Помню, просто...» Нервно барабаню пальцами по столешнице. И ровно в этот момент дверь в ванную открывается. Мы оба смотрим в прихожую. Я с легкой улыбкой, отец с явным офигеванием. Думаю, Арину Громову в полотенце он в моей квартире явно увидеть не ожидал. Аринка тут же краснеет и вцепляется в свои плечи. «Здравствуйте!» — бормочет и отводит взгляд. «Здравствуй!» — отец прокашливается. «Арина!» Папа отворачивается от Громовой. Походу, она его смутила. «Вот это номер, честно говоря! Сергей Азарин, которого я знаю, и человек, которого сейчас перед собой вижу, разные люди!» Аринка под шумок сбегает в комнату. «Ты опять?» Как только Ариша нас покидает, папа, видимо, приходит в себя. Его едкий шепот поднимает волосы на затылке дыбом. «У нас все по согласию!» Выставляю перед собой открытые ладони. «От тебя перегарищем на всю квартиру несет. Ты ее напоил, что ли?» «Никого я не поил. Я кто вообще, по-твоему?» Сам заводиться начинаю. Он там совсем кукухой отлетел. «Тогда какого хрена, Тим? Что она тут делает?» Мы перешептываемся на повышенных тонах. Отец в ярости. Я после его слов тоже, честно говоря, убивать готов. «Дядь Сережа, может, кофе?» Мы настолько заигрались во враждебные гляделки, что даже не заметили, как Аринка вернулась. Теперь уже полностью одетая, успела порыться в гардеробной и напялить мой спортивный костюм. Не представляю даже, сколько смелости ей этот выход стоил. «В другой раз, Ариш, я спешу». Отец смотрит на часы и тут же сваливает. Напоследок бросает, что провожать его не нужно. А будто кто-то, блин, собирался. «Теперь ты просто обязан на мне жениться». Аринка нервно смеется. «Шутка». Резко отворачивается и достает из шкафа две чашки. «Он же расскажет моему папе, да?» «Вероятнее всего». Упираюсь ладонью в мойку раковины, задевая Аринки на плечо. «Ладно, я буду к этому готова». «Ты обещала поговорить». «Да», — кивает. «Мы должны начать все сначала».